а другие барышни молоды, и присматривать за домом должна я. Мой отказ доставил бы большое огорчение тетушке. В доме дел много, у нашей госпожи здоровье слабое, совсем управиться она не может. А мне делать нечего, я готова прийти на помощь даже соседу, тем более своей тетушке. Конечно, кое-кто будет мною недоволен. Неужто вы думаете, что я согласилась на это лишь ради славы? Каково мне будет смотреть в глаза тетушке, если вы станете пьянствовать и увлекаться азартными играми? Смотрите, не роняйте свою репутацию и не делайте так, чтобы потом пришлось раскаиваться. За барышнями в саду, а теперь и за садом, поручено присматривать вам только потому, что вы кажетесь людьми надежными. Служите давно и не станете нарушать правила приличия. Если же вы начнете своевольничать и устраивать всякие безобразия, играть в кости и пить, тетушка может узнать об этом и дать вам выговор. Но это еще полбеды. Хуже будет, если об этом станет известно главным управительницам, и они, не докладывая моей тетушке, госпоже Ван, накажут вас сами как следует. Вам же будет неудобно, ибо таким почтенным и пожилым женщинам, как вы, придется выслушивать поучения тех, кто вдвое моложе вас. Хотя они управительницы и имеют право делать вам замечания, для вас это позор. Зачем же доводить до этого? Вот почему я предложила выделять вам долю доходов, чтобы заинтересовать вас, и чтобы вы хорошенько старались, никогда не ссорились и заботились обо всем, что есть в саду. Если вы последуете моему совету, управительницы, с которых вы снимете часть забот, станут уважать вас. Да и остальным женщинам-служанкам будет польза. Одним словом, хорошенько подумайте над моими словами. «Вы правы, барышня», — сказали ей обрадованные женщины. «Можете не беспокоиться. Если мы не оправдаем вашего доверия, пусть нас покарают небо и земля». Разговор был прерван появлением жены Лин Джисяо, которая вошла в комнату и сказала: «Вчера из Дзяннани приехала семья Джень. Они побывали при дворе, принесли поздравления государю, а сейчас от них прибыл человек, чтобы справиться о здоровье наших господ, госпож и барышень». С этими словами она вручила Танчунь список подарков, присланных из семьи Джень. В этом списке значилось: шелка лучшего с узорами в виде драконов – 12 кусков, шелка высшего качества разных цветов – 12 кусков, флера лучшего разных цветов – 12 кусков, лучшего дворцового атласа – 12 кусков, дворцового набивного шелка, сатина, флера и атласа разных цветов – 24 куска. Просмотрев список, Ливань и Танчунь приказали: «Дайте побольше наградных тем, кто доставил подарки». После этого о подарках доложили матушке Дзя, а та, в свою очередь, распорядилась принести все присланное к ней. Ливань собрала подарки, вызвала людей из кладовой и приказала им: «Как только старая госпожа все осмотрит, уберете». Осмотрев подарки, матушка Дзя заявила: «В семье Джень иные порядки, чем в других семьях. Мы одарили слуг, которые принесли подарки, но я уверена, что следом за ними явятся служанки. Чтобы справиться о нашем здоровье, нужно приготовить подарки и для них». Не успела она это промолвить, как служанка в самом деле доложила.